Глава 19. На следующий день важные гости откланялись, оставив после себя ворох хлопот и смутное чувство облегчения. Пообещали, что отпишут в университет насчет моего поступления. Мол, экзамены еще не скоро, есть время подготовиться. Ну, коли так, пусть пишут. Разделавшись с делами, я даже немного позанимался сабельным боем с ветераном. А то он зазря мой хлеб ест, и смотреный, и лясы точит. Оба ведь не молодые, лет по 45 им. А смотри-ка, еще ничего человеческое им не чуждо. Да пусть их. Ну что, дозволяешь завтра поутру в Малветино поехать? Наши на четырех телегах поедут, заодно и я с ними, спрашивает у меня Тимоха. Уже и наши, усмехнулся я. А чего они разрешения не спрашивают? Наши, ну, деревенские. А чего им спрашивать? В одном уезде и село наше, и Малветино. Это мне как дворовому без твоего согласия нельзя, а им можно. Тем более ты всех с барщины на оброк перевел. Дадут тебе по осень деньгу и в расчете. На вот, протягиваю вместо своего согласия товарищу по попаданству 50 рублей. На овец там и на прочее. «А ежели спросит, за что одарил?» — оживился Ара, явно прикидывая, не стоит ли и побольше запросить. «Отправляй ко мне, я разъясню. Все, иди, дела у меня». А дела мои, скажем так, кобелины. Фрося, уже обласканная рукопожатием по ягодице, смотрит на меня благосклонно. Про честь свою девичью не вспоминает. Значит, обстановка располагает. «Скажи, Фрося, а ты бы хотела научиться читать, писать, считать?» — спрашиваю я девушку. «Так я немного считать умею. Един и един будет два. Два да един, то три», — смотрит на меня с легким недоумением она. «А читать мне по что? У нас и книг-то в доме нет». «Даже Библии нет?» — теперь уже удивился я, ведь, насколько я понимал, в эти времена народ был настолько религиозен, что уж священное писание в каждом доме точно должно было быть. «Нет, у отца Германа есть, он и читает. А молитву я знаю, и не одну. Наизусть учила». «В самом деле, зачем ей уметь читать? Книг нет, газет нет, даже вывесок нет. Но у меня появилась мысль взять с собой Фросю в Москву. За последние дни она показала себя умелой хозяйкой, а главное — старательной и уважительной. Не то, что это Матрёна моя. Спору нет, Матрёна готовит хорошо, но не лучше Фроси. К тому же позволяет себе временами излишнюю фамильярность по старой памяти. А если еще учесть, что у Фроси высокая грудь и красивая задница... Хотя мой новый сотрудник со мной, думаю, поспорил бы. Вон как Матрёну взглядом оглаживает. Мужик только что зашел в дом и отряхивается от капель дождя, что лениво моросит на улице. «Чего тебе, Владимир?» «Алексей Алексеевич, отлучиться бы мне на два дня». «В Кострому, что ли? Дела какие?» «Нет, не в Кострому. Мне на хутор надо, а потом в Глядеевку». «Ну ладно, надо так надо. Считай, отпустил». «А коня взять можно?» «Коня? Ну, выбери». «А чего тебе в Глядеевку?» Все-таки полюбопытствовал я, припоминая, что сия деревенька расположена в глуши несусветной. «Так скарб свой забрать. У брата его оставил. Раз уж я к тебе переселился, то чего он там, а я тут?» Немного путанно пояснил ветеран. «Ой, барин, как это ты взял и коня так просто отдал?» — ворчит Мирон. «А если с концами уедет?» «Что ты, леший, вздор мелешь? Как это с концами? Владимир Юрьевич — серьезный мужчина, воевал!» — подала голос Матрёна. Что-то уж слишком рьяно она за ветерана вступилась. Прямо огонь в глазах, даже щеки слегка порозовели. Точно между ними что-то есть. Химия. Ну а чем я хуже? Утром, едва проснувшись, взялся за наведение порядка в своем хозяйстве. Пахотных земель у меня немного, но есть. Вызвал старосту, заслушал доклад о том, сколько чего посажено, сколько ожидается к жатве. Термины понимаю с трудом. Память Лёшки совсем не помогает. Рожь продали по 7 рублей 8 мер. Вот как это перевести? Пока жива мама была, она всем этим занималась. А последнее время Лёшка только бухал. Нет, на барщине мои крепостные работали исправно, но доходы с поместья все равно упали. Было 8 000 в год, а теперь еле-еле 4 набегает. Отделавшись от Ивана, обедаю и выхожу во двор. Все заняты делом. Кто с дровами возится, кто с лошадьми, кто просто создает видимость бурной деятельности. Оглядываю двор и нахожу нужный мне силуэт. «Фрося, идем ко мне в комнату», — командую я крепостной. Девушка зашла в дом вслед за мной, ни словом не выразив возмущения или протеста. Но, оглядевшись по сторонам, сделала замечание. «Грязно у вас тут, барин, постель не в порядке. Дозволь, я сначала приберусь». «А ведь точно, грязновато у меня. Хм. Как-то раньше не замечал, но теперь после слов Фроси даже немного неловко стало. Ну, давай», — разрешаю, пожав плечами. И тут же с изумлением наблюдаю, как Фроси буквально превращается в вихрь. Действовала она настолько быстро и слаженно, что у меня не оставалось сомнений. Хозяйственный опыт у Фроси немалый. Первым делом она взялась за постель. Заново скинула и перину, и одеяло, и подушки. Миг, и уже вместо неопрятной кучи на моей широкой кровати — произведение искусств. Тяжелое покрывало из бархата цвета спелого граната раскинулось по пуховому одеялу, а кружевные края простыни из-под него свисают, касаясь гладкого пола. В изголовье — 3 подушки, набитые лебяжьим пухом и покрытые тончайшей тюлью. Ох, дорогая она, наверное, сейчас. Я даже не сразу понял, что это за красота передо мной. Ведь раньше никогда не стелил ее. Она вообще пылилась в материнном сундуке. А Фрося нашла и сразу пустила в дело, будто знала, что так и должно быть. Потом метнулась в закуток за ширмой, туда, где у меня расположился так называемый санузел. А именно, деревянная лоханка для умывания и стул с дыркой, под которым стоит горшок. Горшок, конечно, пуст. Еще бы. Хожу я исключительно в уличный сортир. К тому же он у меня барский, отдельный, просторный, с дверцей на засов. Кроме меня, туда могут заходить разве что гости, если прижмет. Нет, в горшок я дела делать не привык. Вернее, отвык лет с двух. А ведь зимой придется. Зимы у нас такие, что и тридцатник вдарить может запросто. Что ж, пока об этом думать не буду. Я и в ванной своей ни разу не мылся еще. Ведь это же надо воду таскать, греть, лить в лохань, а потом еще и выливать. Лучше уж баня. А Фроси тем временем уже протирает портреты батюшки и матушки, что висят прямо над кроватью. Потом, не теряя темпа, метнулась к столику, разложила бумаги ровными стопками. Ножик мой складной убрала на место, крошки смахнула. Следом шкафчик с посудой. Там тоже все переместилось на свои законные места. Но на этом она не остановилась. Исчезла за дверью, чтобы через пару минут появиться с веником и ведром воды. Шустро почистив ковер, напоследок переходит к полочке с иконами и книгами. Обращается с ними бережно, понимает. Книги — вещь дорогая. На все про все ушло 15 минут, и моя комната приняла вид старинного музея дворянского быта России. Не кстати вспоминаю, что я запрещал Матрёне убираться в своей комнате, и вообще был изрядным свинтусом. Хочется сунуть Ефросинье, например, рубль, но что-то останавливает. Разбалую еще. Усаживаюсь в полукресло и киваю девушке на стул рядом. «Псалтырь возьми и садись. Учить читать тебя буду». Но стать грамотной у моей дворовой опять не вышло. «Барин, Никодим принять просит», — ворвалась в мою комнату Матрёна. «Что? Какой к черту Никодим?» — возмутился я, приподнимаясь с кресла. «Ты почему без стука? А если я здесь голый?» Матрёна остановилась в дверях, скрестила руки на груди и, не моргнув глазом, выдала. «Что я там не видела-то?» «Ну да, логично. Она же меня с пеленок знает. Как пришла 15-летняя девчонка в дворовые к маменьке, так и осталась. А чего? Баба она хозяйственная, не пьющая, честная. Готовит хорошо, даже по меркам будущего. Вот только наглости в ней через край. Сейчас не пойму что-то. Это я ворчу, или Алексей Алексеевич внутри меня голос подает? «И чего ты голый будешь?» — с подозрением глянула на меня прислуга. Фроси, сидящая рядом, покраснела как мак. А значит, мысли у нее... В общем, нравится мне их направление. Я для примера сказал. Какой Никодим? «Нечто позабыл», — всплеснула руками Матрена. «Посыльный от соседа нашего Елисея Пантелеймоновича привез бочки на телеге». Из моей комнаты двор не видать. Так бы заметил, наверное, гостя. Иду в залу, где уже сидит мужичок довольно плутоватого виду. Одет не броско, но видно, что хорошего качества у него и одежда, и обувь. Начищенные сапоги, новенький картуз из добротного сукна, который Никодим, не сильно смущаясь, положил прямо на стол. «Барин, не извольте сумлеваться. Все, что обещал хозяин мой, привез», — радостно сообщил новость мужик, но прозвучало это без угодливости, без привычного крепостного заискивания. Впрочем, и снисхождения в голосе тоже не было. Говорит ровно, по делу. «И письмецо вам», — добавил он, вытаскивая из-за пазухи сложенный вдвое лист. «Ответа ждать?» «На кой черт мне эти бочки сдались?» «Я тогда только попал в это тело. Голова еще кружилась от всего нового. Вот и совершил обмен дурацкий. Пистолет отцовый с истории на 4 бочки сменял. Пистолет. Настоящий, боевой, трофейный. И променял на тару. Но не глупец ли?» «Ладно. Если не пригодятся, продам». Разворачиваю сложенный лист бумаги. Никакой печати, никакого конверта нет. Читаю. «Лёшка, до Петрова хочу за кабаном пойти. 9-го к обеду приезжай. Будет М и А. Возьми то, что у Зернова купил». Размышляю. «До Петрова? Это, наверное, до начала поста. Когда он, не знаю, кстати. Кто такие М и А? Загадка. А вот что привезти просят, тут ясно. Шкатулку с курительными принадлежностями. Очевидно, именно из-за нее меня и зовут, потому что охотник из меня, мягко говоря, никакой. Ни в прежней жизни, ни в этой. Если честно, приглашение это меня даже обрадовало. Скукота тут просто жуть. Решаю поехать, хоть посмотрю на других своих соседей, на этих самых М и А. Вдруг это, например, Маша и Аня. Чернила неси и перо», — командую я Матрёне, но неожиданно пищи и принадлежности приносит Фрося. «Уже разделили обязанности? Скорее всего. Я принимаю чернильницу, раскрываю крышку и сразу замечаю разницу. Чернила хорошие, густые, не водянистые. Не та жалкая бурда, что была в доме до моего попадания сюда. Самодельная. Вот и пригодилась покупка, сделанная в Костроме. Вовремя я тогда догадался подкупить добротных чернил. Теперь хоть писать не мучение. Надеюсь, Владимир успеет вернуться с конем, ведь иначе придется ехать на бричке. А, собственно, почему бы и нет? Бричка — дело надежное. Это тебе не в седле трястись, а с комфортом прокатиться. И Тимуху возьму с собой. Должен же он вернуться к тому времени. Сегодня 7-е, значит, послезавтра с утра выезжаю. До Мамайки, соседского имения, примерно верст 20. Если выехать часиков 6 утра, то к обеду как раз буду на месте. Весь следующий день ушел на подготовку к визиту. Сначала баньку принял, потом Матрена меня постригла. Дальше самое сложное — бритье. Бритва у меня есть, целый бритвенный набор, папкин бывший. Но сама бритва — это нечто. Жуткая штуковина, похожая на миниатюрный тесак маньяка-парикмахера. Станков бритвенных, похоже, еще не изобрели. Спрашивал и в магазине, и на рынке в Костроме. Никто и слыхом не слыхивал о таких. Может, самому изготовить? Вещь-то не сильно хитрая. Матрёна и дорожную одежду, и для охоты аккуратно сложила в саквояж. Видать, привычная к сбору барина на охоту. А вечером вернулся и Тимоха. Причем был он побитый, с фингалом под глазом, да еще и босиком. Я уставился на него в полном недоумении. Овец купил, 5 штук. Еще и мешок с собой какой-то тащит. Значит, деньги не просохатил. Но вот вид у него... «Ты где так умудрился? Дрался с кем?» — изумленно разглядываю конюха, которому вижу по глазам неловко.